Он поднял глаза на Шона, и тот мгновенно понял. Вот оно. «Джеймс Маркус», — произнес Уайти. «Он же Джимми Плешка. Небезызвестный главарь преступного сообщества, иногда выступающего под наименованием «Мальчишки с Рестер-стрит». И Уайти захлопнул папку. «Чудеса, да и только, правда?» — сказал Шон. Надгробный памятник, выбранный Джимми, был строгим, белым. Торговец говорил вкрадчиво, понизив голоса и словно бы неохотно и смущенно, но вместе с тем исподволь подталкивает Джимми к памятникам подороже, с ангелами, херувимами или розами, высеченными из мрамора. «Может быть, кельтский крест?» — сказал торговец. «Это сейчас последний писк у...» Джимми ждал, что он скажет «у ваших», но торговец произнес лишь «у очень и очень многих». Джимми не поскупился бы и на мавзолей, зная он, что Кейти было бы это приятно. Однако ему была хорошо известна нелюбовь дочери ко всему слишком броскому и вычурному. Одевалась она скромно, носила скромные украшения, никакого золота, и косметикой пользовалась редко, лишь по особым случаям. Кейти любила вещи простые, аккуратные, тяготеющие к некоторой изысканности. Вот почему Джимми выбрал белый памятник, а надпись попросил выгравировать каллиграфически, особым шрифтом. Торговец предупредил его, что последнее сразу же удвоит плату резчику, но Джимми лишь повернулся и оглядел с ног до головы этого стервятника, так и подскочившего от его ответа. Как платить? Наличными или чеком? Подвести его туда Джимми попросил Вэлла, и, выйдя от торговца и сев рядом с водителем в Митсубиси 3000 Вэлла, Джимми в который раз подивился, как не стыдно мужику 30 с лишним лет ездить в такой тачке и не бояться глупо выглядеть. «Теперь куда, Джим? Давай заедем выпить кофе». Обычно в машине Вэлла вовсю гремело радио. Затененные стекла дребезжали от какого-нибудь идиотского рэпа, в то время как богатенький чернокожий или бесстыдник белый завывали про прикольных телок, таких что «ого-го» и про то, как круто будет бабахнуть из ствола. Пересыпая подобный бред именами, как это понимал Джимми, каких-то звезд, про которых он бы в жизни не слышал, если б Кейти не болтала о них по телефону с подружками. Но в это утро свою стереосистему Вэлл отключил, за что Джимми был ему благодарен. Джимми ненавидел рэп, и не потому, что рэп был черным и зародился в гетто, не в этом дело. Ведь и пи, фанк, и соул, и самые отпадные блюзы тоже оттуда родом, просто убей его, он не понимал, что в этом рэпе хорошего и при чем тут искусство. Положит кретинский текст на заезженную музыку, какую любой диджей в два счета подберет, ты давай шпарь в микрофон. О, да, это было здоровско, это было классно, это был улет, ядрено, вож, когда я выблевывал на снегу твое имя. Однажды он слышал по радио, как какой-то недоумок, музыкальный критик, расхваливал этот рэп и рассуждал об особом стиле в искусстве. Джейми, конечно, в искусстве не очень-то смыслит, но ему очень хотелось заехать в морду этому безмозглому и, по-видимому, безъяичному критику, прямо в его белую ученую морду. Если этот рэп — особый стиль в искусстве, то добрая половина уголовников, с которыми в свое время знался Джимми, деятели искусства, тот-то они удивились бы, если б им такое сказать. Может быть, он просто стареет? Он знал, что первый признак того, что ты и твое поколение сходят со сцены, это когда перестаешь воспринимать музыку молодежи. И все же в глубине души он знал, что это не так. Просто рэп этот — мерзость, самая настоящая. А то, что Вэлл слушает эту мерзость, или что он разъезжает в такой машине, две стороны одной медали, питает слабость к заведомой ерунде, вещам не стоящим. Они подъехали к пышкам Данкина и, пошвыряв крышечки в мусор еще в дверях, стали пить свой кофе, прислонившись к спойлеру, прицепленному к кузову спортивной машины. Вэлл сказал: «Мы тут вчера вечером проспрашивали кое-кого, как ты велел». Джимми легонько ткнул кулаком в кулак Вэлла: «Спасибо, старина». Вэлл точно так же ткнул его в ответ. Это не за то, что ты меня выручил 2 года назад, Джим. Ведь Кэти была мне племянницей. Знаю. Может быть, и не по крови, и всякое такое, но я любил ее. Джимми кивнул. О таких дядьях, как вы, ребята, можно только мечтать. Нет, правда? Правда. Некоторое время Вэл в молчании прихлебывал кофе. Что ж, знаешь, похоже, насчет О'Доннелла и Фэллоу копы правы. О'Доннелл был тогда задержан, Фэллоу был на вечеринке, и мы лично переговорили чуть ли не с десятком парней, которые за него ручаются. Парни верные? Во всяком случае, пяток из них. Еще мы навели справки. В последнее время никаких сговоров на улице не было, и уж года полтора, Джим, как здесь никого не заказывали. О таком мы бы слышали, понимаешь? Джимми кивнул и отпил кофе. Теперь полиция сюда набежала тьма тьмущая, за горло всех взяли, и в барах, и на улице, возле последней капли. Каждая блядь, с которой я беседовал, уже имя допрошено. Каждый бармен. Все, кто только не был в ту ночь в МакДжильсе или в последней капле. Я про то, что закон на страже, Джим, и не дремлет. И каждый силится что-нибудь припомнить. Ты говорил с такими, что припоминают? Вэл, не отрываясь от кофе, поднял вверх 2 пальца. Одного ты, наверное, знаешь. Томми Молдонадо. Джимми покачал головой. Родом из Бейсин. Малярит. Так или иначе, он уверяет, что видел, как кто-то торчал на парковочной площадке последней капли, как раз перед тем, как оттуда вышла Кейти. Не коп, нет. В этом он уверен. Машина иностранная, с вмятиной на переднем крыле со стороны, противоположной водителю. Так. Еще одна странная штука. Я тут побеседовал с Сэнди Грин, помнишь ее в школе? Перед глазами Джимми возникла русоголовая девочка с косичками и кривыми зубами, которая вечно так сильно грызла карандаши, что ей потом приходилось выплевывать грифель. Ну, помню. Что она поделывает? Занимается проституцией, сказал Вэл. Старая, страшная. Она же наших лет, правда? А выглядит, что краши в гроб кладут. Ну, да я не об этом. Она там вроде за старшую, в том районе вокруг последней капли. И говорит, что мальчишку этого она пригрела. Приблудный он, тем же ремеслом прибавляется. Мальчишка? Ну да, лет эдак 11-12. Господи. Да, такова жизнь. В общем, мальчишку этого по-настоящему зовут Винсент. Все кличут его крошка Винчи. Все, кроме Сэнди. Она сказала, что ей больше нравится имя Винсент, и что он куда старше его 12 лет, понимаешь? Профессионал, как и она. Сэнди говорит, что мальчишку этого тронуть лучше и не пытаться, что на этот случай при нем всегда бритва имеется или еще что-нибудь, и что работал он 6 вечеров в неделю. До этой субботы. Ну а что с ним случилось в субботу? А никто не знает. Только он исчез. Сэнди говорила, что он иногда заваливался к ней домой. Так вот, возвращается она в понедельник утром, а его и след простыл. Ударился в бега. Стало быть, ударился в бега. Может, это и хорошо. Остепенился, решил покончить с прошлой жизнью. Вот и я так сказал. А Сэнди говорит, да нет, уж очень он к этому пристрастился. Говорит, вырастет, будет жуткий тип. А пока-то он ребенок, ремесло свое любит. Если, говорит, он в бега ударился, это могло быть только по одной причине — из страха. А стало быть, было чего бояться? Потому что Винчи этот не из пугливых. Разведать пробовал? А как же? Только нелегко это. Детишки эти работают сами по себе, неорганизованно, понимаешь? Пошляются, поживут на улице, заработают несколько долларов — уж чем там придется, и поминай, как звали, когда им это в голову взбредет. Но я попросил ребят поискать его. И мы разыщем этого парнишку Винсента, потому что, думаю, он может знать что-нибудь про того мужика на парковочной площадке последней капли, а может, он даже видел, как убивали Кейти. Это в случае, если к этому причастен тот в машине. Малдонадо сказал, что ему шибко не понравился этот тип. Что-то было в нем нехорошее, хоть и темень стояла, и разглядеть его он толком не мог. А что-то нехорошее чувствовалось даже на расстоянии. «Нехорошее», — подумал Джимми.